Глава 31. Евгений. Катя резко садится на кровати, натягивает на себя одеяло и сверкает глазами. «Вот же ж наверняка это запланировал!» — шипит она, явно стараясь не разбудить девчонок. «Какого черта ты не подумал о предохранении?» «Блин!» — я моргаю, осознавая ее слова. Мозг зависает на мгновение. «Черт! Мы правда?» А потом меня накрывает. Смешанные чувства, страх, адреналин, но тут же все сменяет восторг. И я, черт возьми, улыбаюсь. Ничего не могу с собой поделать, понимая, что, скорее всего, заделал Катюшке еще одного ребенка. И от этого совершенно бессовестно счастлив. Какого черта ты ржешь? Моя девочка хватает подушку и с размаху запускает мне в голову. Катька. Я ловлю ее в свои объятия, прижимаю крепко. Да вот же блин! Ругается она, зарываясь носом в мое плечо. «И я хороша! Медработник, елки!» Я медленно вожу пальцами вдоль ее позвоночника, чувствуя, как она постепенно расслабляется. «Кать, а как это, когда ребенок начинает шевелиться?» Она тяжело вздыхает, поворачивается на бок, долго смотрит на меня из-под руки. «Луконин», зовет меня по фамилии, вкладывая в голос всю вселенскую безысходность. Мои руки скользят по ее плечам. Боже, какая же у нее шелковистая кожа. Как же она умопомрачительно пахнет. Ну чего ты хотела, Евдокимова? Дразнюсь, а Катюшка только обиженно фыркает. Слушай, а хорошо, что тебе так нравится моя фамилия. Произношу мечтательно. Это еще почему? Настораживается она, приподнимаясь на локте. Ну тебе же ее носить. Улыбаясь, лениво касаясь кончиком пальца Катюшкиного носа. И девчонкам тоже. Она сначала просто моргает, переваривая мои слова, потом медленно садится. «Так», — сужает глаза. «Луконин, ты что-то слишком много сегодня решил за меня». Я ухмыляюсь. «Катюш, я всего лишь делюсь мыслями». «Ага, мыслями», — фыркает она, закатывая глаза. «Я так хочу еще одну девочку». Бесцеремонно тычет носом ей в живот. «Да иди ты!» Она сыплет мне на плечи мелкие шлепки. «Да никуда я не пойду». Уворачиваюсь, ловлю ее запястье, снова стискиваю в объятиях. Прижимаю к себе крепко, шумно вдыхаю аромат ее волос. «Я никуда и никогда от тебя больше не уйду», — страстно шепчу ей на ухо. «Слышишь? Никогда. Даже если захочешь. А ты сделай так, чтобы я не захотела», — тем же тоном отвечает мне она. «Сделаю», — подминаю ее под себя, накрываю ее губы своими. «Все для тебя сделаю». И снова улетаю. Запах ее волос, тепло ее кожи, тихий смех где-то у меня под подбородком. Господи, я думал, что уже никогда этого не почувствую. Но вот она рядом. И это, наверное, самая счастливая ночь за все прошедшие 6 лет. Катя, я все еще не могу поверить в то, что он сказал. Тебе же ее носить, девчонкам. Он так просто это выдал, будто у нас не было этих проклятых лет одиночества, этого непонимания, этого холода между нами. «Жень», — тяну я, а в голос прокрадывается предательская дрожь. Он продолжает лениво водить пальцами по моим плечам. «То есть ты все-таки делаешь мне предложение?» Он на секунду застывает. «Я его тебе черти когда сделал!» Его губы растягиваются в самую самодовольную улыбку. «Катюш, ты просто слегка задерживаешься с ответом». Я дергаюсь, пытаюсь стукнуть его подушкой, но он перехватывает мои запястья. «Да иди ты!» — шеплю, зеваясь в его руках. «Так ты скажешь «да» или «нет»?» — ухмыляется он. «Я скажу, что если ты сейчас не замолчишь, то точно поедешь в травму. Прикинь, придется вызывать скорую». Но вот беда, я смеюсь. И он смеется. И вдруг понимаю, мне не страшно. Впервые за много лет мне не страшно. Впервые за все это время я понимаю, что я не одна. Что я любима и люблю. А Лизина мать не приехала. Вот так вот. Не зря ту самую Нину Михайловну удар хватил. Зато ж новости о нас распространялись молниеносно. Мы с Женькой утром выехали, чтобы на ФАП объявление повесить. Мол, так и так, временно не работаем. Информацию можно уточнить по телефону. И личный мой. Так несчастная трубка к обеду разрядилась от звонков. Деревня целую петицию накатала. Причем не только в мою защиту, но и в Женькину. Вспомнили и девочку, Резника, и Юрков с грыжей. Аж в Минздрав написал. Чудак. В общем, когда сутки спустя нам позвонила Елена Павловна, мы даже почти не удивились. «Ребят, «Вы на предварительное слушание для порядка поедете, но вообще...» Она весело хихикает. «Я чувствую, мне за ваш ФАП премию выпишут». «А», тянет Женька, «а когда слушание назначают?» «Ну вот, наверное, сейчас месяц закроют», вздыхает Елена Павловна. «Недели через две, скорее всего». «Недели через две», повторяя словно сам себе, Женька закусывает губу. «Что?» Я ловлю его требовательный взгляд, едва положив трубку. «Ну говори, что?» Обстановка вдруг не располагает каким-то разборкам и возмущением. «Мы счастливо наслаждались безмятежностью и бездельем. Я и в кои-то веки наконец выспалась, наигралась с дочерью и... налюбовалась тем, как дочь играет с отцом. Оказалось, что Женька совершенно идеальный родитель. Ну или просто в ляльке души не чает. То, как он вслушивается в ее детские рассказни, то, какие игры с ней придумывает, то, как увлекает во все свои дела от намазывания бутерброда до забивания гвоздей. Крохотной Лизе тоже достается его тепла. Да, наверное, он пытается наверстать все эти 6 лет отсутствия, но факт остается фактом. Он оказался великолепным отцом, и две девчушки ходят за ним попросту хвостиком. Вот и сейчас я спокойно расположилась на диване перед телевизором, а они на кухне устроили какую-то фигню с соленым тестом, уксусом, содой и пищевыми красителями. Все это обозвали «Везувий» и пообещали потом сами отмыть. Я кивнула, спрятала подальше марганцовку и включила сериал, который уже 2 года пыталась досмотреть. И вот звонок. А после звонка Женькин напряженный взгляд. «Ну говори», – вздыхаю я, откладывая подальше пульт. Кажется, спокойствие кончилось. «Говори, что задумал!» «А ты решила, выйдешь за меня замуж или нет?» Спрашивает он абсолютно непроницаемым лицом, но вот голос дрогнул. Еле слышно, но я очень хорошо его знаю. «А это надо именно сейчас выяснить?» Я закусываю губу. «Сложно сказать, почему я тяну. Нет, конечно, решение я давно приняла, только почему-то никак не могу произнести это вслух. Я просто подумал», — дергает подбородком Женька. «А давай на предварительном слушании ты будешь уже Луконина».